Второе. Дверь кабинета Ленина отворилась, и партизаны увидели женщину. «Пожалуйста, товарищи, проходите. Владимир Ильич просит вас», — сказала женщина, приветливо улыбаясь и отступая от двери в сторону. Партизаны поднялись, переглянулись, выжидая, когда Тарас Семенович войдет в кабинет первым. Теперь, в эту последнюю минуту перед встречей с Лениным, Матвей вдруг почувствовал, что ему становится трудно дышать. Владимир Ильич порывисто поднялся из-за стола и легкой упругой походкой пошел навстречу. «Здравствуйте, товарищ Беляев!» — громко и радостно сказал он, и, окинув партизан быстрым внимательным взглядом, также громко добавил: «Здравствуйте, товарищи!» Партизаны ответили смущенно и тихо. Владимир Ильич пожал руку Беляеву и повернулся к партизанам, стоявшим ближе к двери. Беляев представил делегатов. Ленин каждому пожимал руку. Когда очередь дошла до деда Фишки, Беляев с улыбкой сказал: «А это у нас из мертвых воскресший Финоген Данилыч Теченин, наш знаменитый партизан и охотник». «Как из мертвых воскресший?» — закидывая правую руку за спину и круто повертываясь к Беляеву, спросил Владимир Ильич. «Расстрелянный я, товарищ Ленин. Раны на мне от белых», — нетвердым от волнения голосом проговорил дед Фишка. «Прихватили где-нибудь?» — насторожился Владимир Ильич. «Прихватили, подлюги, в Сергиеве, на постоялом дворе. Ну да ведь нас сразу от земли, товарищ Ленин, не отдерешь. Выжил вот». «Правильно, товарищ Теченин. Контрреволюция хотела бы всех нас отправить на тот свет, но, дудки, нас от земли не отдерешь». Ленин проговорил это запальчиво, скороговоркой, чуть склонив голову на бок и прищурив быстрые карие глаза. При этом он легко вскинул руку, потом сунул ее в карман пиджака и все так же порывисто прошел за стол. «Прошу садиться, товарищи», — сказал он, опускаясь в кресло. Дед Фишка успел заметить, что ноги у Ленина крепкие, шаги легкие, как у охотника, исходившего пол земли. «Ах, какой проворный! А лоб-то! Знать ума палата!» — думал дед Фишка. Матвей смотрел на Ленина, не спуская глаз. Ленин оказался совсем не похожим на того, которого рисовало воображение. Он был гораздо проще, человечнее и роднее. Его крепкое рукопожатие вернуло Матвею спокойствие. Сообщение Ленину о жизни в Сибири, о таежной войне должен был сделать Беляев. Но Владимир Ильич, задав партизанам несколько беглых вопросов о дороге, о порядках на транспорте, обратился сразу к Матвею. «Вот вы, товарищ Строгов, стояли во главе партизанской армии. Вам хорошо известны думы мужика. Как по-вашему, чего ждет сибирский крестьянин от советской власти? Какие надежды он связывает с ней теперь, когда наша победа над Колчаковщиной окончательно обеспечена?» Владимир Ильич откинулся на спинку кресла, прищурил глаза. Матвей помедлил, подбирая слова, ответил: «Ждет наш мужик теперь от советской власти подмоги, товарищ Ленин, и желает, чтобы наставила она его на путь дорогу». «Все этого желают, товарищ Ленин. Ради этого и Колчака с иноземцами громили», — пробасил Силантий Бакулин. Ну а на какую дорогу, по мнению мужиков, должна наставить их советская власть?» — чуть приподымаясь, спросил Владимир Ильич. «А это уж какую советская власть укажет», — сказал Матвей. «Ну нет, мужик по-своему думает, и не всякую дорогу он примет», — горячо возразил Владимир Ильич. «А как же? Каждый хозяин о своем планует, — проговорил дед Фишка, давно ждавший момента вставить свое слово. Вот-вот, и советская власть не может с этим не считаться, — воскликнул Владимир Ильич. Правда. А только мужик знает, что советская власть плохой дорогой его не поведет. Он сам за советскую власть воевал, — убежденно заметил Матвей. «Значит, верят нам?» — строго спросил Владимир Ильич. «Как же не верить?» «Верят, товарищ Ленин!» — опять прогудел Силантий Бакурин. Эти слова, по-видимому, были приятны Ленину. Глаза его заблестели, и он задумчиво потер ладонью голову. Не спрашивая, а скорее подтверждая какую-то свою мысль, Владимир Ильич негромко сказал: «Но верят не все». «Мужик мужику не ровня», — подхватил Матвей. «К примеру, наши волчьи норы. Богатеи, эти и сейчас еще ждут, не рухнет ли советская власть. Боятся они ее. И в то же время присматриваются, нельзя ли как своих людей к управлению поставить, чтоб стороной законы обойти, под новой вывеской старую жизнь продолжить». Все, что говорил сейчас Матвей, очень заинтересовало Владимира Ильича. Он взял с тяжелого чернильного прибора карандаш и стал что-то быстро записывать. «Ну, а средний мужик как?» — увлеченно спросил он. «Это Федот, да не тот», — ответил Матвей и продолжал. «Не знаю, как в других краях, а у нас среднему мужику здорово досталось. Колчак его не жаловал, хлеб с него, лошадей и фураж тоже с него. Если взять у нас по волости, редкий остался невыпоротым. Недаром потом середняки к нам в партизаны гуртом валили. А вот советская власть пришла, и рада бы помочь мужику, да силы нет. Воевать с голодным желудком не станешь, а одним кулацким хлебом не прокормиться. Опять средний мужик дай. А слаб он, товарищ Ленин, этот мужик. Да и сеять, Захарыч, как допрешь, он больше не желает, — покашливая в кулак, несмело проговорил Мирон Вдовин. — Расчету нет, товарищ Ленин, — загудел Силантий Бакурин. — Сколько ни сей заберут, а дать ничего не дадут. А мужик без поддержки долго не протянет. Тощий он стал. — Выходит, мужику городские товары нужны? — переглянувшись с Беляевым, — спросил Владимир Ильич. Партизаны посмотрели друг на друга, а Матвей сказал: «Без городской подмоги мужику нет жизни». Силантий Бакулин широко развел руками. «Она справа-то, товарищ Ленин, у мужика в дым сносилась, и взять ее, кроме как в городе, негде». Ленин склонился над столом и что-то записал на отдельный листок. «А земля?» — полувопросительно и тихо сказал он. «Длиннополосица задавила нас, товарищ Ленин», — торопливо заговорил Матвей. «Крепкий хозяин захватил жирные земли поблизости и сосет их, а бедноте приходится пахать у черта на куличках. У другого и коня нету, ну и мыкается пеший. Вот и выходит, безземелье при земле». Силантий, Мирон и дед Фишка одобрительным говорком поддержали Матвея. Беляев, молчавший все время, вздернув сутуловатые плечи, сказал: «В Сибири это распространенное явление, Владимир Ильич». Ленин бросил на него вопросительный взгляд. «Какие меры предлагаете?» «Земельный передел», — ответил Беляев. — «Во всяком случае, там, где в этом есть необходимость». Ленин взмахнул рукой. «Полный и немедленный земельный передел, товарищ Беляев, в интересах бедноты и среднего крестьянства». «Ясно, товарищ Ленин». Матвею понравилось, что Владимир Ильич не откладывает своих решений, и он сделал еще одно предложение. «Общественные земли, товарищ Ленин, надо бы тоже к рукам прибрать». «Какие это земли?» «Общие. К примеру, кедровник в волчьих норах. Урожай с него всем селом снимаем, а кулаки уже пытались им завладеть», — пояснил Матвей. «Теперь прибавились еще купеческие земли. По всем нашим таежным волостям было много купеческих пасек. Сколько на них народу поразорилось, счету нет. Крепкий мужик потянется туда, товарищ Ленин, а отдавать ему эти земли никак нельзя». «Почему?» «Народным горбом эти земли возделаны». «Уж это так, товарищ Ленин», — заговорил Силантий Бакурин. «Батюшка-то вот Матвей Захарыча со всей семьей по честь 30 лет горб-то гнул на купца Кузьмина. А что от этого получил? Кузьмин же и согнал его с обжитого места». «Да один ли Кузьмин? А на Голованова разве не работали? А на Белина, на братьев Синебрюховых?» Продолжал Матвей. Владимир Ильич сидел, опершись локтями на стол и подперев щеку ладонью. Изредка взгляд его устремлялся мимо партизан куда-то вдаль. Неожиданно он поднялся, заложил руки в карманы, отступил на шаг от стола и заговорил просто и горячо о том, что пролетарская революция навсегда уничтожила частную собственность на землю, что отныне земля — достояние народа, а кедровник, как источник материальных доходов всего общества, должен принадлежать обществу и никому более. Всякая попытка отторгнуть его в интересах одного хозяина или группы хозяев есть противозаконное антигосударственное дело, и это не может быть допущено советской властью. Что касается купеческих земель, то они также являются собственностью государства, и советская власть охотно предоставит их сельскохозяйственным коллективам средних крестьян и бедноты, созданным на основе их добровольного соглашения. Партизаны переглянулись между собой. Дед Фишка громко вздохнул, и в этом вздохе Ленин, должно быть, почувствовал желание старика высказать что-то свое, сокровенное. Он сел и внимательно посмотрел на деда Фишку. Тот заговорил нестройно и сбивчиво. «Ну, а это по праву? Товарищ Ленин, зимовские завладели Юксинской тайгой и никого туда не пускают. Будто Бог-то для одних зимовских лес вырастил, да зверя с птицей расплодил. Поначалу Степан Иванович всех выживал оттуда, но этого самого на тот свет отправили. Теперь его сынок Егорка тем же делом вздумал заниматься. Обстреливают охотников и баста. Андрюху Заслонова оставили без ног. А посуди-ка сам, товарищ Ленин, как охотнику жить без тайги?» Слушая деда Фишку, Владимир Ильич смотрел на него добродушно и улыбался. И когда тот договорил свое, выпрямился и, став официальным, сказал: «Товарищ Беляев, как председатель Совета народных комиссаров, я предписываю вам оградить права охотников от хищников-предпринимателей и бандитов всякого рода». «Оградим, товарищ Ленин». Дед Фишка вначале не понял всего смысла сказанного Владимиром Ильичом, но, взглянув на Матвея, по просиявшему лицу племянника догадался, что сказано что-то важное. Недоумение старика не осталось незамеченным. «Советская власть, товарищ Теченин, — пояснил Владимир Ильич, — передала землю крестьянам. У нее нет оснований обижать охотников. Продолжайте охотиться в любой тайге, никто не имеет права мешать вам». Теперь дед Фишка все понял и чуть не прослезился. «Товарищ Ленин!» — горячо воскликнул он. «Народ этого вовек не забудет, а я до самой смертушки благодарить тебя буду». Разговор об Юксинской тайге, поднятый дедом Фишкой, возбудил у Матвея желание высказать Ленину свою самую затаенную думу. С каждой минутой пребывания у Ленина в нем росло чувство не только восторга. Его поразило умение Владимира Ильича глубоко понимать жизнь крестьянина. Укреплялось ощущение какой-то непередаваемо большой и сложной близости к этому человеку. «Наша Юксинская тайга, товарищ Ленин, золотом славится», — сказал Матвей. «Каменный уголь там находили, по озерам какие-то жирные ключи бьют. Богатые люди это давно унюхали. Пробиралась туда экспедиция следователя Прибыткина и инженера Меншикова. Да не повезло им, в пути утонули. В прошлом году, когда партизанская армия встала у Светлого озера, партизаны нашли в одной речушке золото, а в другом месте, в яру, наткнулись на пласт черного каменного угля. Печки этим углем топили. Совет нашей армии постановил тогда, товарищ Ленин, как только война кончится, просить советское правительство послать в Юксинскую тайгу ученых людей. Желает народ, чтобы у нас на Юксе свои прииски и шахты были. Дед Фишка проворно поднялся. «Я бы, нычит, за провожатого мог. Я первый туда вот с Матюшей, Матвей Захарычем», — поправился он. «Тропы тарил». Ленин усмехнулся, вновь осматривая щуплую фигуру старика. «А не жалко вам, товарищ Теченин, свою тайгу отдавать?» — спросил он и наклонил голову, скрывая этим хитроватый прищур своих веселых глаз. «Отчего жалко? Мне этим дьяволом зимовским жалко, а народу ни капельки не жалко. Помру, пусть люди добрые помянут», — сказал дед Фишка. «Помянут, обязательно помянут», — Ленин обвел всех смеющимися глазами и шутливо закончил. «Но только хоронить вас, Финоген Данилыч, никто не собирается». «В матушку удамся! Поживу еще! Матушка на 104-м убралась!» — вполне серьезно проговорил дед Фишка. «Вы переживете матушку». «Переживете!» — весело сказал Владимир Ильич. «Ну и слава богу! Дай бог и тебе долголетия, товарищ Ленин!» В тон Владимиру Ильичу ответил дед Фишка. Партизаны рассмеялись. Ленин вынул платок из кармана, приложил его ко лбу, к глазам и, спрятав в карман, обратился к Беляеву. «Вашему губкому известно о том, что рассказывают товарищи?» «Известно-то известно, Владимир Ильич. Я об Юксинском золоте еще до революции слышал, но подступиться к этому делу мы не знаем как». «Я буду ждать от вас, товарищ Беляев, по этому вопросу самый полный и исчерпывающий материал». И, взглянув на Матвея, Ленин заговорил негромко, проникновенно, увлеченный, видимо, своими мыслями. «Правительство и партия окажут вам, товарищи, всяческую поддержку в деле поисков и освоения новых месторождений золота, угля, нефти. Нам предстоит гигантская и благодарная работа. Невиданно поднять производительные силы России, изменить ее облик, преобразить ее окраины. 3 года прожил я в ссылке в Сибири. 2 пересек ее от Минусинска до Урала. какие неисчислимые богатства таятся в ее недрах, на ее просторах. Нам первым выпадает честь поднять эти богатства, вдохнуть жизнь в огромное пространство, охваченное спячкой и вековой патриархальщиной. За это надо браться теперь же, не откладывая, не теряя ни одного дня. Изумительное, захватывающее дело ждет вас, товарищи, в Сибири. В душе Матвея все ликовало. В радостном возбуждении, порозовевший, с блестящими глазами, он встал. На это дело, товарищ Ленин, подымем всех. Поднялись со своих мест и дед Фишка, и Силантий с Мироном. Встал и Тарас Семенович Беляев. Ленин вышел из-за стола, приблизился к партизанам и начал говорить о том, какие задачи сейчас стоят перед советской властью в деревне. Когда Владимир Ильич умолк и стало ясно, что беседа кончена, Матвей сказал: «Спасибо, товарищ Ленин, за науку. Приедем в Сибирь, расскажем народу, какие большие дела затевает советская власть». Партизаны попрощались с Владимиром Ильичем и, не спеша, то и дело оглядываясь, словно стараясь запомнить облик Ленина на всю жизнь, вышли из кабинета. Владимир Ильич продолжал стоять на прежнем месте посредине комнаты. Разгорался, светлел начавшийся сумрачным утром московский весенний день. Опускалась вниз, и тут же исчезала сизая дымка, висевшая над городом с самого рассвета. Взамен ее расплывалась по небу светлая нежная синева. Обласканные нежарким лучистым солнцем, с веселым гамом резвились на стрельчатых башнях Кремля, на золоченых куполах церквей, на потускневших от времени резных главах Василия Блаженного чумазые галки. Солнечные зайчики, поблескивая, играли на окнах дворцов, на меди и чугуне царь колокола и царь пушки, на черных, будто вороненых, оградках палат и церквей. Партизаны вышли из совнаркома, остановились возле здания и, щурясь от яркого солнца, заговорили все сразу о том, о чем молчать не было сил. Беляев стоял чуть поодаль. Он слушал разговоры партизан, покачивал головой, щурил глаза. «Серьезная работа, Матвей Захарыч, будет у нас в Сибири», — сказал он, шагнув к Матвею. «Как подумаю, Тарас Семенович, аж дух захватывает», — мечтательно проговорил Матвей и окинул взглядом широкий двор Кремля. «Пошли, товарищи, дворцы смотреть», — предложил Беляев и направился к грановитой палате. Через два дня партизаны уехали в Сибирь, а Тарас Семенович Беляев остался в Москве для участия в работе 9-го съезда партии.